Глава 6. Скачки. Честер Гроув никогда не замечал у себя склонности мазохиста. Но все это свидание было сплошь мукой и одновременно наслаждением. Кэсси Рок-заноза, вонзившаяся прямиком в его сердце, стояла рядом на трибуне ипподрома, не подозревая, какую бурю чувств вызывает. По-хорошему, Чес не должен был ее никуда приглашать. Он дарит ей ложные надежды, вместо того, чтобы серьезно поговорить со студенткой и четко дать понять, что ничего у них быть не может. Но они болтали о лошадях, о погоде, о газировке, и у него язык не поворачивался поднимать действительно важную тему. Чес должен был оттолкнуть ее прошлым вечером, когда Кэсси поцеловала его. Но этот подвиг оказался ему не под силам. И теперь он не мог забыть, какой сладкой была Кэсси Рок в его объятиях, какая нежная у нее кожа и тот стон, сорвавшийся с ее губ. Чес бы все отдал, чтобы услышать его снова. Но в том-то и дело, что пока он не решит свою проблему, ничего-то он ей предложить не может. Так что, собираясь навстречу, Чес четко определил линию поведения. Никаких поцелуев, держаться на расстоянии. Самоконтроль и выдержка. Холодное, вежливое равнодушие. Но Кэсси как будто вовсе не замечала его отстраненности. Она веселилась, горела азартом, чуть ли не подпрыгивала у перил и была так очаровательна, что хотелось плакать. Еще этот розовый след на ее шейке, оставшийся от его губ. В следующий раз надо быть осторожнее. Чесу захотелось побиться головой о стену. Он ведь твердо решил, что никакого следующего раза не будет. «Вот, вот храмуля!» Кэсси, позабыв о манерах, взволнованно тыкала пальцем в светло-серого коня, который, вопреки имени, ничуть не хромал и шел легко и грациозно. «Давай, храмуля, вперед!» Кэсси сделала ставку и отчего-то была твердо уверена в победе. Хотя про колесо времени больше не упоминала, явно осознав, как глупо это звучит. Прозвучал сигнал старта, Кэсси вцепилась в перила, но храмуля бежал в середине, а вперед вырвался крупный вороной жеребец. «Ничего-ничего», — бормотала она, — «это буревестник. Он придет вторым, вот увидите. В прошлый раз вы на него поставили». «Ты опять за свое», — вздохнул Чес, только ведь подумал, что ее отпустила. «А давайте сделаем ставки», — предложила она, хитро улыбнувшись. «Если храмуля придет первым, вы расскажете мне свой страшный секрет». «А чего ты решила, что он у меня есть?» Он оперся на перила локтями и бросил на нее испытующий взгляд. «А разве его нет?» — улыбнулась Кэсси. «Тогда, если храмуля проиграет, ты не пойдешь на боевку», — предложил Честер. «Я пойду», — упрямо сказала она. «Уговор есть уговор». Вот теперь он почувствовал настоящий азарт. «Так что, согласна?» «Мой страшный секрет. Благо, их у него мешок и тележка. Взамен на факультет». «Давай быстрее решайся, Кэсси. Последний круг». Люди вокруг орали, поддерживая своих фаворитов. Пыль летела из-под копыт. Кэсси протянула руку, и Чес пожал узкую ладонь, и его сердце подскочило и забилось быстрее. «Ставки сделаны», — сказал он, отпустив ее тонкие пальцы. «Храмуля, поднажми!» — выкрикнула Кэсси. Она как будто была готова сорваться с места и побежать рядом с конем, подстегивая его по крупу. «Еще чуть-чуть! Вот сейчас, мастер Гроув, сейчас, смотрите! Он вырвется вперед!» Она схватила его за руку, во все глаза глядя на поле, а Честер Гроув с голодной тоской смотрел на нее. Глаза горят, на щеках румянец, ветер треплет волосы, забранные в хвост. Она надела черное платье без всяких разрезов и вырезов, но с ее фигурой они и не требовались. Если б не собака, залаявшая из-за двери, смог бы он остановиться? Чес сглотнул и заставил себя посмотреть вперед. До финиша оставались считанные секунды. «Давай же, храмуля!» — шептала Кэсси. «Ты сможешь!» Взвыли фанфары. Люди вокруг заорали еще громче. Над полем щелкнуло, поворачиваясь, табличка с именем победителя, написанным жирными красными буквами. «Но как же так?» Растерянно пробормотала Кэсси, и в ее прекрасных зеленых глазах заблестели слезы. «Это невозможно!» «Храмуля должен был победить! Мастер Гроув, я точно знала!» «Только не плачь», — попросил он. Храмуля держался молодцом. «Но сегодня не его день. Иногда случается проиграть». Ему ли не знать? Но Кэсси выглядела совершенно обескураженной. Повернувшись к полю, Она по слогам прочитала имя победителя, как будто каким-то чудом оно вдруг превратится в другое. «Бу-ри-ве-сник. Он должен был прийти вторым, я помню. Прошлый раз...» «Да-да, в прошлый раз, когда мы тут были, так и случилось», — усмехнулся Чес. «Шутка затянулась, Кейси. Давай лучше обсудим мою ставку, которая как раз сыграла. Я требую свой выигрыш». Кейси поджала губы, глянула на него укоризненно и кивнула. «Давайте обсудим детали», — согласилась она. «Тут неподалеку есть неплохое кафе. Мне срочно надо подсластить горечь поражения». Чес пожал плечами и пропустил даму вперед. В тихом, уютном месте явно удобнее вести разговор, чем посреди орущей толпы. Он даст Кейси понять, что ей надо держаться от него подальше, максимально далеко. Так для нее будет лучше. Кафе «Две плюшки» встретило нас ароматом сдобы, подсолнухами на столе, уютными клетчатыми занавесками и удобными мягкими стульями. Но на душе у меня кошки скребли. Храмуля, как же так? Что такого важного изменилось в этой реальности, что мои денежки сказали «прощай»? И ладно бы только мои, я ведь теперь и вампиру должна. Вдруг доктор Шменги заявит, что отдавать буду кровью. Я представила, как буду перед ним объясняться, и мне стало дурно. Вот не зря не люблю брать в долг. И что теперь? Опять крутить колесо? А вдруг я сдам зачет, и Гроф не умрет? Тогда уж лучше оставить как есть. Тем более в новой реальности он не будет помнить наш первый поцелуй, и мысль об этом меня огорчала. Я мысленно дала себе затрещину не первой, а единственной. Я ведь собиралась объяснить Грову, что тот поцелуй был ошибкой, и я уж точно не планировала заходить так далеко. Вдруг он решил, что я распутная, а я не такая. Я даже девственница опять. «Да забудь ты про этого коня», — сказал мастер Гроув. «Так переживаешь, что больно смотреть. Много поставила?» «Нет», — соврала я. «В целом он прав. Сейчас мне надо забыть о Храмуле и сосредоточиться на деле. Я должна разузнать тайны Гроува, которые раз за разом приводят его к гибели». «А что насчет нашей сделки?» — напомнил он. «Ты пообещала, что откажешься от боевки». «Думаю, ректор Академии жизни и смерти не одобрит ваши методы отбора студентов», — заметила я. Гроув подцокал языком. «Значит, берешь свои слова назад? Так нечестно, Кейси. Но ничего, ты все равно не сдашь зачет. Может, скажете, отчего вы так упорно не пускаете меня на свой факультет?» «Просто вижу, что это не твое». Пожал он плечами, широкими такими плечами, в пиджаке. Под ним черная водолазка и брюки тоже черные, со стрелками. Так что мы оба были в черном, как на похоронах. Надо было все же надеть ту цыплячью блузку, что и в прошлый раз. Но не могла же она сыграть роль в проигрыше Храмуле. «Мне кажется, у вас есть еще какие-то причины упорствовать», — заметила я. «А у тебя?» — ответил он вопросом на вопрос. Я вздохнула. «Так и будем бодаться, как два барана. И ничего я опять не узнаю. К счастью, у меня есть новый прекрасный план. Я отойду попудрить носик». Улыбнулась я Грову, а сама, подскочив к официантке, сделала заказ. «Мне кусок шоколадного торта, а моему спутнику — ягодное пирожное. Вот это, с черникой сверху. Еще кофе и капучино». Девушка выставила пирожные на поднос, отвернулась сварить кофе, а я быстро достала из сумочки склянку с ягодами. Опасливо обернулась, но меня заслоняли вешалки и раскидистый куст. Гроф ничего не заметит. Я вытряхнула лжицу поверх пирожного, слегка вдавила ягоды пальцем в глазурь. Так и не отличить, если не приглядываться. Разве что оттенок чуть более синий. Официантка поставила кофе к пирожным, и я сладко ей улыбнулась. «Отнесите прямо сейчас», — попросила я, — «только не перепутайте. С ягодками ему». «Поняла», — кивнула девушка. Выдохнув, я пошла в дамскую комнату, поправила волосы, покусала губы, нос пудрить не стала. И так хорошо. А когда вернулась за стол, Гроу с аппетитом уплетал шоколадный торт. А меня дожидалось пирожное лжицей. «Довольно странная ситуация», — промечал Гроув, орудая ложечкой. «Официантка сказала, что ты, Кейси, выбрала для меня пирожное. Но я предпочитаю шоколад». «Вообще-то я тоже», — пролепетала я. «Сейчас закажу себе». «Сидеть!» — рявкнул он, и я вжалась в спинку стула от неожиданности. Гроув нежно улыбнулся, потянулся через стол, взял ложечку, такую крохотную, в его крупной ладони, зачерпнул воздушное ягодное суфле вместе с лжицей и поднес к моим губам. «Дай ему шанс», — вкрадчиво прошептал он. «У меня как-то нет настроения для ягод». «Ешь», — приказал он, и я послушно открыла рот. Лжица оказалась довольно вкусной, а ее сок взрывался во рту бодрящими фонтанчиками. Вот я влипла, конечно. «Вкусно, правда?» — промурлыкал Гроув. «Нет», — ответила я, и он довольно кивнул. Вынул из кармана часы и положил их на стол. «Это будет забавно. Ты правда думала, что я не распознаю лжицу, Кэсси?» «Какую еще лжицу?» — возмутилась я. Гроув широко улыбнулся. «С тобой точно не соскучишься», — сказал он. «Давай я расскажу, чем ты пыталась меня накормить. Ближайшие 10 минут ты будешь врать мне напропалую, Кэсси Рок. Эта маленькая ягодка не позволит тебе сказать правду. В спецслужбах не очень любят ее использовать, поскольку трудно добиться однозначного результата. Но я вот что скажу. Надо уметь задавать правильные вопросы». Я сжала губы и покосилась на часы. 10 минут. Не так много. Можно молчать и улыбаться. «У лжицы есть еще одно свойство», — мягко добавил Гроув, будто прочитав мои мысли. «Она развязывает язык. Значит, ты хотела узнать мои тайны, Кэсси?» «Нет», — выпалила я и прикрыла рот ладонью. Гроув покивал и, сцепив пальцы в замок, устроил на них подбородок. Яркие голубые глаза смотрели будто прямиком в мою душу. «Скажи, Кэсси, я тебе нравлюсь?» — спросил он.